Все это добавляю к отчету. С показаниями пленных внедренцев Клаус знаком не полностью, что-то выясняли при нем, что-то в стороне и потом дообсуждали между собой. Делаю поправку на испорченный телефон и соответственное искажение данных. Картина, хотя и не полная, есть. Бывшие зэки из нескольких северокавказских народностей, уж не знаю, дагестанцы, ингуши или еще какие осетины, но точно из разных, потому как плотного землячества не составили. Однажды их вывезли из поселения на медобследование, что-то вкололи, и проснулась компания уже на базе «Россия», имея по 1000 IQ на нос сатординских щедрот. Кто-то из старых знакомых их главаря, мысленно вставляю слово «смотрящий», в тонкостях русской блатной лексики Клаус, само собой, не Копенгаген, подогнал 2 бэушных армейских грузовика и дал наводку, как одной хитрой операцией, внедрившись изнутри в конвой, сразу сорвать большой куш. Очень интересно, вербовка бандитов силами ордена, или не ордена, а просто он выступает посредником, как, скажем, при заказе заленточных грузов через отдел Сары. Также в другой отдел приходит заказ на 2 десятка торпед, и заленточные поставщики его честно реализуют. Ну да, с моральной точки зрения у орденских сотрудников все чисто. Каждый имеет право на второй шанс, в старом свете снижается нагрузка на пенитенциарную систему, а здесь кто хочет исправиться, тот может начать жизнь с чистого листа. Ну а если не хочет, это уже не ордена проблемы. Разве только банды начинают тревожить орденские объекты, но это большая редкость, вокруг хватает менее зубастой добычи. Забавнее другое. Геррик, кажется, действительно не знал, кто у нас бандиты, когда пожелал привлечь меня. Среди эдельвейсов, конечно, могли быть знающие русский язык осси, тот же Зепп Крамер, например, ведь фамилию мою караван баши произнес без затруднений. Однако вероятнее, что среди внедренцев кто-то кое-как владел английским, на котором их соответственно и расспрашивали. Для начального экспресс-допроса достаточно и этого, мух от котлет ребята Крамера отделили успешно, а большего им и не требовалось. Но вот патрульной службе нужно много больше, и я, как внештатный, но все-таки сотрудник, имея возможность это большее сделать, здесь просто обязан проявить инициативу. Посему иду к Геррику, который как раз нагоняет страх на очередного мамалыжника из местной обслуги, выжимая из клиента крохи информации, и пантомимой изображаю, пошептаться бы. Комендант, скривившись, делает знак эдельвейсу Арни, убери пока этого, встает и наливает воды из глиняного кувшина с длинным горлышком. Хайтика типа кулера в хозяйстве Ильяны обеспечить не смогли, вернулись к методике предков. Но, кстати, методика вполне рабочая, не знаю насчет прочих продуктов, а вода на жаре таким образом спокойно остывает градусов до 20. Испарение с потерями джоулей на агрегатный переход никто не отменял. «Что там у тебя?» – спрашивает Геррик. «Кратко излагаю идею, а сам допрос провести не сможешь». Так я же не из органов, и это видно невооруженным глазом, а законники масть ловят очень четко. Хороший опер среди них, если повезет, мог бы закосить под своего, одна школа, но человек со стороны иначе как фраером и лохом быть не может. Зато вполне могу поработать экспертом, в данном случае, переводчиком-консультантом. Понимаю, что в Порто-Франко у вас такие найдутся. Но если мы хотим раскрутить вопрос побыстрее, ты прав, только не могу же я разорваться. Геррик задумчиво барабанит пальцами по столу. Стоп, ты ж немецкий знаешь свободно, есть такое, и что? А то, что за следователя у тебя Клаус побудет, у него-то морда подходящая и даже опыт есть, трудился у себя в Гессене старшим помощником младшего регулировщика, пока сюда не перешел. Короче, ему и переводи. Один раунд я с вами проиграю, отработай переводчиком-секретарем и заодно составь конспект основных вопросов, тебе все одно сразу все фиксировать, а дальше действуйте вдвоем. Хм, а что, может и сработать. Территория Европейского Союза, Портсмутская трасса, господарья Ильяна Воскресенье, 15.06.21.12.29 образцово-показательный допрос первого из соучастников Герик проводит быстро и четко, переводить-то нет проблем, но вот вести протокол всей беседы я с параллельным переводом едва успеваю. Ладно, с Клаусом будет проще, паузы можно делать подольше. Под конец задушевной беседы у коменданта оживает ходиболтайка, он делает знак «увести», и пока Арни отводит клиента куда следует, отдает короткие распоряжения. Затем отключается. «Все, уже легче, подкрепление приехало», сообщает он. «Теперь хоть Жерар не будет изображать героя-артиллериста, защищающего форт в одиночку. Пойду перекушу и снова возьмусь за ильяновцев». Что-то они все же пытаются замолчать, нутром чую. Сейчас пришлю вам кого-то третьего конвоировать клиентов, и работайте. Вспышкой возникает мысль. Артур, если можно, пусть это будет немец, тот же Арни. Зачем? Впрочем, ладно, действительно, забирай Арни, я себе в помощь своих патрульных возьму. Герик удаляется в район кухни, Арни без особых эмоций принимает известие о временном переподчинении мне и отправляется конвоировать в наш допросный кабинет следующего соучастника. Я тем временем помогаю Клаусу устроиться на месте главного следователя, обустраиваю антураж, критически смотрю на все это и качаю головой. Жалко, моя оружейная коллекция где-то катается с Сарой, там люгер есть. А зачем тебе люгер? Удивляется Клаус. Не мне, тебе. Немец военный следователь, считай, фельджандарм. Люгер этот образ очень хорошо дополняет, а по фильмам нашему народу такой типаж прекрасно знаком подействовало бы. Понял. Задумчиво кивает Эдельвейс. А Вальтер не подойдет. У Геррика одолжить. Так у него современный, 99-й, не тот эффект. Да нет, из трофеев взять, полицай-пистоль. Стрелять-то не надо, а внешне он ничего, массаркш, сам должен был сообразить, подойдет, самое оно, трофеи в грузовик сложили, ну да, в один из русских 6-6, быстрой рысцой пересекаю подворье, влезаю в кузов шишиги и извлекаю из кучи железа кобуру с вытертым до белизны Вальтером ПП, клиента Арни уже привел, даю знак, погоди пока. Вручаю Клаусу пистолет и устраиваюсь за тавбуком. Так, сцена готова, громко командую. Эфхрен дер Хафтлингхенин, территория Европейского Союза, Портсмутская трасса, Господарье Ильяна Воскресенье, 15.06.21.19.10 к 4 часам дня разбираемся с последними соучастниками из северокавказско-сибирских зэков. Номер их спецпоселения я запоминать даже не собирался. В протоколе есть, и ладно, отметил только, что это где-то в глубинах Красноярского края. Мне это, правда, ничего не говорит, в российской ФСИН отродясь не работал, но для отчета, пусть будет. Увы, разговор не проясняет ничего нового по планам банды на будущее. Данные предварительного допроса вполне подтвердились, однако что дальше, знал только бывший смотрящий и нынешний атаман, некий Аслан по прозвищу Шпала, а он во время ночного боя геройски нарвался на очередь из УЗИ. Об его тутошнем корише, который снабдил банду парой шишек, банду тоже никто не информировал. Проснулись на базе «Россия» в среду по здешнему календарю, в четверг прибыли в Портофранко, знатно погудели в тамошних заведениях веселого сектора, из Орденской тысячи, выданной им как переселенцам категории «П», мало у кого в кармане осталось больше сотни монет, а в пятницу банде объяснили, как велено отрабатывать полученный аванс. Записались в конвой к ЗИПу Крамеру, ну а дальше все известно. Выясняются кое-какие подробности насчет внешней атаки, которая должна была стать для конвойной охраны отвлекающим маневром, вернее, насчет предварительной связи с цыганами, почему-то покойный атаман Шпала называл их именно так. Подробности эти лично я принципиально просчитал еще до боя, днем какой-нибудь случайный сигнал со стационарной рации на грузовике, мол, все готово, действуем по плану, а потом, ночью, сигнал дополнительный начинаем сейчас, тот самый, который на свой сканер поймал Миша и дал дополнительную отмашку нам, Однако ради чистосердечного признания фиксирую в протоколе точное время, место сеанса и частоту канал. Авось патрульные следопыты из этого сумеют определить сектор поисков и найти след ушедших в саванну цыган. Шанс невеликий, ну а вдруг повезет. Зато всплывает один мелкий фактик, который я, выделив желтой подсветкой, презентую Геррику на экране Тавбука. Комендант, сдвинув брови, недоуменно просматривает немецкий текст. Протокол, раз уж мы с Клаусом дружно изображали фельджандармерию, я и фиксировал по-немецки, переводить в процессе еще и на английский у меня многозадачности не хватало. Впрочем, тевтонским наречием Геррик владеет ничуть не хуже меня. Значит, автоматы они не покупали на базе, им потом выдали стволы в трех ящиках, в Портофранко, прямо с утра перед конвоем. Бывает, не вижу тут ничего особенного. Вызываю на экран второй допросный лист, где соответствующий блок также выделен подсветкой. А здесь эти ящики помогали загружать в машину. Адреса допрашиваемый не знает, описывает место. Аптека, булочная и двери с рыцарем на лошади. Медленно читает Геррик и расплывается в ухмылке. Ах ты ж, вот-вот мне тоже знакомо местечко, киваю я. Магазинчик Пала на четвертой, я прав. Патрульная служба Портофранко и персонально комендант Геррик уже не первый год держат в поле зрения сей работающий без рекламы оружейный магазин, на котором даже вывески соответствующей нет, имея определенные подозрения насчет Пала, его хозяина. Привлечь к разработке операции, как поймать его на горячем, пытались и меня. Пока успехов нет. Ну, заходил я разок внутрь, оружейка обыкновенная, основной ассортимент бэушные стволы из недорогих и некоторые раритеты вроде фолмеровского МП-40, во всех военных кинофильмах именуемого Шмейстером или гангстерского Таммигана образца 28 года с бубном на полсотни патронов, агрегат, конечно, стильный, но зверски тяжелый. Осмотрелся, не обнаружил ничего подозрительного и удалился ни с чем. Может, теперь что получится? Сияющая ухмылка Геррика, однако, быстро меркнет. Ты-то прав, но мы с этого ничего не получим. Где доказательства, что Пала знал, с какой целью у него покупают три ящика автоматов? Сам по себе товар-то разрешенный, он ведь им не базуки без лицензии продал. А привлекать оружейника за то, что из проданной им винтовки кого-то шлепнули или хотя бы планировали покушение? Так это сперва надо, самое малое, доказать преступный сговор. Знаю, Артур, я о другом. Известно, считай, точное время сделки. Пала за соучастие взять нельзя, зато его можно настоятельно попросить, чтобы поделился, кто совершал покупку. Ну и свидетелей имеет смысл поискать, чем черт не шутит, в субботу утром народу там хватает, даже если проезжих не считать. Комендант неожиданно хлопает меня по плечу так, что я аж приседаю. На хлипкость не жалуюсь, но рядом с этим медведем. А вот это уже и правда зацепка, Влад. Спасибо. Значит, так, теперь с тебя полный отчет по тому, что там наболтали твои уголовники. Плюс к отчету, также, в письменной форме, предложение для коллег в Портофранко насчет кого и на какую тему крутить. С правильными протокольными оборотами можешь не утруждаться, все равно поправит, но четко сформулировать, это на тебе. Киваю. Задача понятна, решить можно. Только я сперва кого-нибудь пожую, нет возражений. Да сколько угодно, хочешь, к тебе прямо в номер поднос с ужином и принесут. Не, лучше я в столовой. Глаза пока отдохнут от экрана. Кто работает за повара, понятия не имею. Подают исключительно дежурное блюдо, приготовленное из хозяйских запасов рагу по бессмертному рецепту Джерома Клапка Джерома. Искренне надеюсь, что без ингредиента от Монмаранси. По специям, на мой личный вкус, перебор, но в общем и целом съедобно. Очищая тарелку, задумываюсь об одном неясном лично для меня вопросе и, дабы не портить себе пищеварение неутоленным любопытством, спрашиваю у проходящего по двору Геррика. Кстати, Артур, если не секрет, а что с хозяйством Ильяны дальше будет? В смысле? Сама Ильяна и все ее служащие под стражей за соучастие и вряд ли отделаются штрафом. Я прав. А да, сколько им вкалывать на каторге, сейчас не скажу, но меньше 5 лет точно не получит. Ну вот, а форт-заправка на здешней дороге, место нужное. Что, так и бросите на растерзание всем желающим? Комендант делает удивленный вид. Ты хочешь прибрать такой кусок себе? Да ни за что на свете. Отмахиваюсь обеими руками. Просто любопытно, как в таком случае принято поступать. Нам, как патрульным, просто отошлем уведомление в Портофранко и подежурим тут посменно несколько дней. Форт временно получает статус, как бишь там его, лешего, а выморочная собственность. Вот, дальше, если хочешь личное мнение, через Орденский банк проведут что-то вроде небольшого тендера, и кто вовремя подсуетится, получит в полное владение форт со всеми сопутствующими обязательствами. Конечно, в испанском или валлийском анклаве вопрос решали бы местные власти, не привлекая орден и даже патрульную службу, уровень-то далеко не международный, но у румын тех властей. Геррик презрительно сплевывает. Короче, проще самим организовать, тогда результат будет. Место ведь, ты прав, нужное, поэтому мы, патрульные, и возьмем на себя труд его прикрыть, а потом еще и заглядывать пару раз в неделю. Территория ордена, Г. Портофранко, понедельник, 16.06.21.09.00. Патрульный хамви отправляется в Портофранко ровно в 9 утра. Я сижу пассажиром на заднем сиденье. Геррик распорядился еще вчера вечером, до того, как отбыть на синем самолетике с Жераром, который, я так понял, там в одном лице владелец аппарата, пилот и бортмеханик. Комендант велел, добивая отчет, мол, сам его в отдел и доставишь, а потом тебе организуют авиабилет до Виго. Ладно, мне в общем все равно, откуда лететь, а бы я на месте оказался до того, как проедут эдельвейсы. 300 с хвостиком верст могучий вездеход на полной скорости пролетает за 4 часа. Европейское региональное отделение патрульной службы, как всегда, трудится в поте лица. Сдаю дежурному диск со всеми отчетными файлами, законченными вчера в ночь. Меня просит пока погулять где-нибудь рядом и держать телефон включенным, мол, скоро свяжутся. Не возражаю, тем более, совсем рядом, на Овальной, полдюжины кафешек, где можно спокойно посидеть. До кафешки меня, однако, ловит газ Гринджер и затаскивает в свободный кабинет переговорную. «Слушай, Влад, что ты там у Клода натворил?» Франа плачется, он в пятницу вечером весь ходил как мешком по голове стукнутый, а в субботу вообще куда-то исчез. Сегодня утром звонит, телефон вне зоны покрытия и секретарша не в курсе. Пожимаю плечами. Да ничего особенного вроде я там не творил. Выяснил, почему у него комп так глючил. Все в подробностях описал шефу в помощнике. Клоду твоему докладывать не стал. Ламирон, с такими шеф по деньгам решает сам. Даже так, странно, вроде Клод мужик, хотя и со своими тараканами, но не такой глупый. У него там сложности совсем не в уме, вяло отмахиваюсь я, скорее в организованности. Не, газ. Может, у Клода что серьезное и правда приключилось, но я тут всяко ни при чем. Даже если ему помощник за мой визит выставил 4 тарифа, ну какой нормальный человек, скажи на милость, ударяется в бега из-за сотни ЭКЮ. Такой аргумент ГАСу крыть нечем, и я наконец добираюсь до кафешки и заказываю любимый померанцевый лимонад со льдом. Где-то на середине бокала звонит телефон. Геррик, наверное, поблагодарить и все такое. Смотрю на экран, однако, номер не может быть определен. Ну и кто тут балуется с антиопределителем? За ленточкой на любой телефонной станции такую услугу подключат без особых вопросов. Факт, хоть на стационарный номер, хоть на мобильный. Но здесь я пока подобного не встречал. Алло, незнакомый женский голос, на безупречном английском с интонациями BBC-шного диктора. Здравствуйте. Вас беспокоит из секретариата господина Гендерсона. Вам удобно разговаривать, мистер Щербань? Ставлю бокал на столик, глубоко вдыхаю, выдыхаю. Вполне, только если вас не затруднит, пооперативнее. Прекрасно. Господин директор просил уточнить, что вам необходимо для принятия положительного решения о переходе на работу в аналитический отдел. 33 раза Массаркш. Ты, Маугли, кого хочешь достанешь. Можно, конечно, процитировать многоопытную миледи Винтер. Она на подобный вопрос честно заявила Ришелье. Деньги, ваше преосвященство, деньги и титул, который я могла бы передать по наследству. Господин директор Гендерсон статусом все-таки пониже всемогущего кардинала, но подобной просьбе навряд ли удивится. И не таких, как говорится, видал. Ага, в гробу и в белых тапках. Загвоздка в том, во-первых, что я не вдовствующая леди Винтер, а во-вторых, деньги, конечно, дело хорошее и правильное, только не в них главная трудность. Мне для положительного решения нужно несколько другое. Это другое я в трубку и озвучиваю. Несколько степеней свободы. Так, пожалуйста, господину директору и передайте. Миг озадаченного молчания, затем, хорошо, будет доложено. Спасибо, что уделили мне время. И вам всего наилучшего. Залпом допиваю лимонад. Пора срочно убираться из Порто-Франко и выходить из зоны покрытия здешней сим-карты. Ответ, конечно, директору Гендерсону передадут. И что такое степени свободы, сэру Магнусу известно наверняка. Другой вопрос, как он оценит подобный ультиматум потенциального сотрудника. Новый звонок. С опаской смотрю на экран. Ага, это уже Геррик. Все, Влад, можешь отправляться по своим делам. Дуй на северный блокпост. Через полчаса-час будет идти колонна на базу патруля, до аэропорта подбросит, а там люди уже в курсе. Сверхурочные перечислит на твой счет, как всегда. Гуд. И вам удачи с этими цыганами и прочими зацепками. Спасибо, не помешает. Ты, если не секрет, когда обратно вернешься? Не секрет, отвечаю, просто сам еще не знаю даже близко. Недели через 4, если мне опять все планы не поломают. Это случается, да, без особого сочувствия в голосе соглашается комендант. Ну, бывай, сумку за плечи и к северному блокпосту. Есть хочется, но учитывая предстоящий перелет, лучше не увлекаться. Я хоть и не Сара, но и мне поголодать денек-другой не смертельно, а в данном случае требуется куда менее суровая аскеза. Территория Ордена, окрестности Г, Порто-Франко, понедельник, 16:06:21:15:25. Патрульный Хамрик высаживает меня у аэродрома вскоре после полудня. Махнув рукой, мол, спасибо, иду к привычному пункту аусвайс-контроля, где сканер отзывается на мою айдишку желтым сигналом. «Мистер Скирбан, вас ожидают в южном сегменте, бор 32», сообщает охранник, сверившись с соответствующим списком. «Благодарю за сведения и отправляюсь куда велено». Бор 32 оказывается полосатым бело-зеленым самолетиком с двумя пропеллерами. У самолета болтается рыжая конопатая девица лет этак 29 в зеленой бейсболке козырьком в бок, зеленой футболке с широченным вырезом, в которой кокетливо выглядывает плечо и верхняя часть плоской груди, и ядовито-оранжевых шортах чуть ниже колен. К левой штанине как раз в районе колена хлястиком пристегнут вольтерчик Джеймс Бондовской модели ППК. «Вы Влад Щербайн, от коменданта Геррейка», уточняет она. Заметный ирландский акцент, однако разобрать вполне можно. Слышали мы и покруче. Точно так. А я Шинит. Шинит Квигли, протягивает руку. Пожимаю. Ваше место номер 3. Ждем еще одного пассажира и взлетаем. Пока ждем, можете покурить и все прочее. В полете, сами понимаете, никак нельзя. Багаж, пожалуйста, сразу уложите в хвостовом отсеке. Оружие тоже. Если с пистолетом вам спокойнее, держите при себе. А так оружие пригодится разве что после экстренной посадки в саванне. Останетесь в живых, успеете достать. И с этим оптимистичным заявлением ныряет под корпус самолета, что-то там проверяя в левом крыле. Хмыкнув, лезу по низкой лесенке в салон. Пригибаясь, забрасываю в хвост баул и рюкзак. В двух задних креслах спокойно сидит и о чем-то беседует по-испански явно супружеская пара средних лет, остальные свободны. Странно, вроде рядом только сама Шинит, кабина шестиместная, то есть на борт принимает 5 пассажиров, а где же еще один? Ага, вон он, вернее, она, хрупкая астролиция, неторопливо шествует животом вперед. Месяц черт его знает, 7-й, наверное, на таких сроках можно летать. Ну, наверное, это все-таки меньшая нагрузка на организм, чем 3-4 дня на авто по саванне со здешними колдобинами. Выбираюсь наружу, помогаю женщине подняться по лесенке, наверху ее в 4 руки принимают супруги, родители или нет, без понятия. Смущенная улыбка, грасяс, а к самолету бегут еще 2. Мелкие, желтовато-смуглые, судя по виду, индонезийцы, филиппинцы или уроженцы какого-то иного тихоокеанского архипелага. У обоих небольшие рюкзачки, у одного на поясе хайпауэр, другой вроде без оружия нет, не другой, другая, плоская как мальчишка и коротко стриженная, однако это все-таки существо женского полу. Шинит выходит им навстречу. Островитяне начинают что-то экспрессивно пояснять, размахивая хлипкой пачкой оранжевых полусотен. «Сожалею, но у меня свободно только 1 место», — разводит руками пилот. «Мы маленький, поместимся», — с сильнейшим акцентом заявляет уроженец Океании, а его спутница энергично кивает. «Вообще резонное замечание, если в багаже у этой парочки не золотые слитки, то весят они совокупно, меньше, чем я с оружейным баулом». Шинит, что-то мысленно прикинув, пожимает плечами. «Ладно, ваш риск. Влад, пожалуйста, займите тогда 2-е кресло, рядом со мной, а вы», кивает островитянам и берет у них деньги, «садитесь в 3-е. Все, загружайтесь, пристегивайтесь, и запомните, в полете с мест не вставать». Еще минут 15-20 предстартовой подготовки, оба двигателя оживают, 3-лопастные пропеллеры превращаются в размытые круги и самолет после короткой пробежки по бетонной полосе взмывает в небеса. Территория Европейского Союза, Г. Виго, понедельник, 16:06:21-23:15. Ориентируясь по ленте южной дороги и изгибистому морскому берегу, Шинит заходит на аэродром в 21:00 вечера. Самолет аккуратно касается полосы всеми 3 колесами, слегка подпрыгивает, разворачивается и тормозит. По доброй американской традиции все вшестером аплодируем удачной посадке, на что Шинит устало заявляет: «И вам спасибо за приятный полет. Добро пожаловать в Виго, дамы и господа». Переходит на испанский и повторяет, вероятно, то же самое. С шумом открывается дверь, опускается лесенка. Солнце уже садится, с моря, вернее, с большого залива, дует приятный ветерок. Островитяне с трудом выбираются наружу, отсидели себе все на свете, за ними я. Снова помогаю беременной испанке теперь уже выйти из самолета и в награду получаю еще 1 грасяс и поцелуй в щеку. Родители, да, теперь видно, что родители... С оханьем и заботой кружат вокруг любимого чада в непростом положении, а я, поудобнее устроив за спиной баул и рюкзак, спрашиваю у энергично разминающей себе плечи и шею рыжей пилотиссы. «Шинит, вы здесь как, хорошо ориентируетесь? В смысле в городе?» «Да, видите ли, мне нужен транспортный конвой, который по плану должен прибыть в Виго где-то как раз сегодня вечером и потом уйти дальше на запад. Тогда сегодня он в Виго и останется, на ночь глядя на пароме переправляются только те, кто живет прямо на том берегу». «Ага, мысленно ставлю пометку, значит, в Виго, в отличие от Кадиза, через Белую реку моста не сумели наладить и пользуются грузовым паромом. А с конвоем вам проще всего, наверное, будет уточнить у восточных ворот. Далеко до туда, 4 мили, пожалуй». Шинит с сомнением смотрит на солнце. «Верно, поздновато, город, конечно, испанский и портовый, то есть гуляют тут не до темна, а хорошо за полночь, но это именно гуляют, они сидят на рабочем месте, найти ресторанчик на подкрепиться проблем не будет, зато разыскать диспетчера автостанции, или кто тут за него, дабы просто поинтересоваться местонахождением Зиппокрамера и Эдельвейсов, здесь явно возможны сложности. Ирландка это понимает даже лучше меня. Идемте со мной. Попрошу в справочной. Перезвонят, уточнят. Спасибо. С меня причитается. Бросьте, мне это не трудно. А при чем тут труд? Вздергиваю я бровь. Это отношение. Усмехается. Ну если отношение, тогда ладно. Возместите кружечкой светлого, ирландского, немецкого, смеется Шинит. На Новой Ирландии в Таре кузина Кэтлин начала делать неплохой красный эль, но на большой рынок они пока не вышли. Приходится поддерживать производителей из Нейхафена. Административное здание аэропорта невелико, и значительная часть служащих уже разошлась по домам. Дежурный по справочной английским владеет с 5 на 10, втолковать ему нужный вопрос удается лишь с помощью Шинит. Отзвонившись куда-то, дежурный говорит, мол, погуляйте минут 10, потом подходите. Для такого погулять рядом предусмотрительно работает бар, где я заказываю ирландке обещанную кружку светлого немецкого пива, а себе беру обычный тоник. Жрать охота, но здешние рыбные сандвичи меня как-то не вдохновляют, лучше потерплю и потом поищу более вменяемое заведение. Минут через 10 вместе подходим к справочной, дежурный тараторит что-то по-испански, Шинит кивает и переводит. Конвой Эдельвейс прибыл сегодня и занял 2 подворья, Курбейра и Риданда. Спасибо, киваю обоим. Ирландка добавляет, если вы плохо знаете город, лучше возьмите рикшу. Хаем, вариант. В Порто-Франко я пару раз видел их трехколесные коляски, но там мне подобная услуга не требовалась. А сейчас, пожалуй, в самый раз. Благодарю, Шинит. Удачи вам. И вам, Влад. Всего наилучшего. На выходе из аэропорта обязаны присутствовать таксисты, за ленточкой это настолько прочная традиция, что перекочевала она и в новый мир. Здесь, в Виго, вместо таксомоторов, рикши, заимствованные из индийско-китайских реалий. Весьма разумный подход при солидных новоземельных расстояниях и скромном объеме пассажиропотока. С испанским у меня практически никак, однако интернациональный английский и еще более интернациональная ярко-красная игральная карта в 10 IQ вполне решает вопрос. Пуллеру, для справки, рикша – это собственно коляска, в которой сидит пассажир либо лежит груз, а водитель коляски именуется пуллером, традиция тех еще времен, когда сию коляску толкали вручную, от аглицкого пул. Точно так же такси во всех вариациях ангельской мовы поныне именуется ЦАП, наследуя лондонские конные экипажи, в качестве пункта назначения называю Курбейра, резонно предположив, что Зепп Крамер не будет зря распылять силы, и оба подворья должны располагаться бок о бок или по крайней мере рядом. Скрипят педали, покачивается старая коляска, навстречу со скоростью не слишком резвого велосипедиста движется вечерний город Виго, я лениво наблюдаю за вывесками и народом. В целом рисуется смесь припортового района Порто-Франко с виденным неделю назад Кадизом. Курбейра, сеньор, выводит меня из задумчивости голос пуллера. Однако, чуть не задремал, вылезаю из коляски рикши, кивком благодарю таксиста и направляюсь ко входу. У ворот действительно бдят эдельвейсы в знакомой форме. Лица незнакомы, но я, кроме самого Крамера и уже потом Арни и Клауса, почти ни с кем из охраны и не общался. Рядом вопль по-испански. Автоматически разворачиваюсь и оказываюсь мордой в пыли с заломленными за спину руками. Баул в сторону, от пистолета меня быстро избавляют, затем сноровистые руки нашаривают в карманах складный нож и револьвер и забирают и их тоже. Звучит испанский речитатив, наверняка нечто вроде «вы имеете право хранить молчание». Но хабло испанол, с трудом вспоминаю я одну из первых выученных фраз по-испански не говорю. После этого меня вздергивает обратно в вертикальное положение и уже по-английски сообщают. «Влад Скирбан, вы задержаны уполномоченными трибунала Святого Офиса по обвинению в черной магии. Против собственной воли роняю челюсть». Кем-кем задержан и по какому обвинению? Секунд через несколько до меня доходит. Словосочетание «халы офица» имеет еще один, менее буквальный вариант перевода на русский. Священная канцелярия. Ну а эпитет «трибунал священной канцелярии» в известной мне истории относился к одной единственной организации, иначе именуемой «Испанская инквизиция». Территория Европейского Союза, Г. Виго, понедельник, 16.06.21.25.34, в тюрьму и даже в КПЗ мне попадать ранее как-то не приходилось, так что сравнить, где хуже, не могу. Здесь в процессе обыска велели раздеться до белья и снять обувь. И все это куда-то унесли, кропить святой водой, что ли. Я уже ожидаю, что взамен выдадут монашеский балахон, но настолько здешние отцы-инквизиторы пока в роль, очевидно, не вошли, потому как сменной одеждой мне вручают застиранный китайский спортивный костюмчик и плетеные тапки. Проводив меня в камеру, также явно импровизированную, спешно очищенная подсобка, где нет окон, зато в наличии грубо сколоченный топчан, ведро санитарного назначения и условно надежная дверь, цыганистого вида мордоворот, вооруженный МП-5 с выдвижным прикладом, интересуется. Просьбы имеются, акцент есть, ну да его английский явно лучше моего испанского. Отвечаю, да, две. Во-первых, жрать охота, с утра толком не ел ничего. А во-вторых, если я правильно помню инквизиционный процесс, обвиняемому там полагается адвокат. Вот с ним хотелось бы предварительно побеседовать. Ужин вам доставит, а с адвокатом решают наверху. И на том спасибо, киваю я. Серый хлеб, зеленый лук, пара печеных на углях рыбин и большая кружка воды, ледяная, аж зубы ломит. Изысканностью и не пахнет, но насытиться в принципе хватает. Отдаю охраннику пустой поднос, благодарю, укладываюсь на топчан и пытаюсь собрать мысли в кучу. Получается плоховато. Вот никак у меня в голове не сочетается все, что я знаю о жизни в новой земле, а знаю я в общем и целом не так уж мало, с действующим институтом Святейшей Инквизиции, испанской или как, нерелевантно. Пусть даже попадаются местечки, где власть церковная заметно сильнее светской, Краков, Форт-Янг, или вон на югах в Великом Исламском Халифате на карте помечен город Нью-Мекка, тоже ведь наверняка с претензией названия, да и халиф, титул правителя религиозного, как наследник пророка, был бы он сугубо светский, звался бы султан или шах. Нет, дело не в этом, подобные местечки и за ленточкой вполне можно отыскать, вон, часть территории США даже прозвище получила «Библейский пояс», ибо низовую власть там нередко представляют проповедники различного толка, а шерифы и мэры у них так, на подхвате и для галочки. Но для настоящей инквизиции этого мало, она предполагает куда более серьезную организацию уровня хорошей разведслужбы, собственно, инквизиторы ордена святого Доминика, псы господни, и держали функции контрразведки сперва у всекатолического корпоративного государства, а потом у империи, над которой не заходит солнце. Прикрыли испанскую инквизицию королевским указом только к середине XIX века, когда Испания державой-то осталась, но из клуба держав великих ее давно вытеснили. Ну а на пике могущества Святейший Трибунал значил не меньше, чем КГБ и АНП вместе взятые. Однако все эти интересные исторические экскурсы никак не объясняют, откуда взялась испанская инквизиция в новоземельном городе Виго. А уж про черную магию и вовсе молчу. Предположений никаких. Во времена расцвета инквизиции, положим, моя морда в силу читаемой на ней опытным глазом пятой графы представляла бы для Святейшего Трибунала некоторый интерес, но сейчас, при всем этом, ошибка исключена. Брали на улице конкретно меня, по имени и с подробным описанием внешности, а то и с фотографией. Доступа к орденским досье у местных властей по определению быть не может, а работали на задержании стопроцентные испанские кадры. Так что тут не местечковая самодеятельность, налицо явные признаки неплохой организации, возможно, даже уровня той самой инквизиции. Ладно, попробуем зайти с другой стороны. Если испанцы в силу неких неведомых мне причин именуют инквизицией, со всеми заимствованными атрибутами таковой, попросту контрразведывательную службу, может такое быть, ну при определенной доле фантазии допустимо. В таком случае крышесносную черную магию списываем на ту самую атрибутику, а в сухом остатке имеем что? Правильно, интерес ко мне испанской контрразведки. Сеньор комиссар Лоренцо Рамирес, мимо вас такой интерес может пройти. Вот и мне почему-то так представляется, слишком мало в новой земле народу, особенно специалистов столь специфических направлений, чтобы зубра вроде вас подобная операция обошла стороной. Вывод. Если эта версия верна, денек завтра предстоит интересный. А если нет и инквизиция настоящая, тем более, остается собраться с духом и поспать. Силы мне потребуются и в том, и в другом случае. Принять такое решение проще, чем выполнить, но закрыть глаза и считать пролетающих крокодилов выдержки у меня хватает. На 44-м крокодиле двери камеры открываются, впустив внутрь плотного монаха, черная ряса и характерный клобук, крест на груди и могучая борода с проседью, раза этак в 3 побольше моей. Один момент отмечаю сразу. Крест массивный, но простой, то ли серебряный, то ли вовсе посеребренный, и висит он на обычном плетеном шнурке. Уже хорошо, а то иные отечественные чинуши от религии со своими пудовыми распятиями на золотых якорных цепях больше смахивают на высокостатусных братков. Тем более, что в смысле морды лица и отпечатанных на ней моральных ценностей особой разницы незаметно. К счастью, тут не тот случай. Монах внимательно рассматривает меня, отвечаю ему тем же. Киваем друг другу почти одновременно. Фейс-контроль пройден. Гулко и внушительно басит по-русски. Я отец Иннокентий, скромный служитель равноапостольной православной церкви, послан во утешение тебе, чадо Владимир, а такажи для просвещения в вопросах, оного требующих. Вздыхаю, сажусь на топчине и жестом приглашаю монаха устроиться рядом. Уж извините, другого сиденья не предоставили. Отец Иннокентий, пожалуйста, давайте сразу поставим точки над и краткое. За просвещение буду благодарен, однако ни о каком утешении не просил и просить не намерен. Хорошо, ничего хорошего в подобной гордыне нет, замечает монах, но это и правда может обождать. Начнем с просвещения, с удовольствием. Извините, я сразу спрошу, когда меня брали под стражу, прозвучали слова «священный трибунал», здесь что, правда испанская инквизиция? Правда, отвечает отец Иннокентий. Так-то история долгая и сложная, будет время, вернемся. В двух словах, да, католическая церковь решила возродить именно этот свой институт, а власть светская пошла ей навстречу. Так-так, выходит, что верны обе версии. В чем меня обвиняют инквизиторы на самом деле? Черная магия, это же дичь какая-то. Отец Иннокентий качает бородой. Инквизиторы не обвиняют. Инкуисия, на их латинском наречии, значит проводить дознание. За ленточкой в старые времена всякое случалось. Так тогда и пытку полагали необходимым критерием истины. Однако по крайней мере здесь они пока, именно дознаватели. Кто представляет обвинение, мне, увы, неизвестно. И что за черная магия такая, тоже, замечательно, кисло вздыхаю я, адвокату неизвестна даже суть обвинения, а трибунал уже собран. Чадо мое, именно для защиты репутации обвиняемых инквизиционный трибунал может проводить дела очень тихо, а адвокаты рассматривают иные вопросы и в иных судах. Прикрываю глаза, чтобы не сорваться. Монах как раз из породы людей образованных и не глупых, более того, ну не виноват он, массаракш, что меня корежит от этого их церковного обращения чадо мое. У меня были настоящие родители, других не знаю и знать не желаю, а голова сейчас нужна холодной. Стоп, зачем это мне тихое рассмотрение дела и защита репутации? За мной действительно есть кое-что не подлежащее разглашению, но это просто информация ДСП. Никаких сокровенных покровов ее возможное обнародование лично с меня не сорвет, а только вскроет кое-какие организационные промахи ордена. Кстати, у ордена Виго наверняка есть представительство, вот пусть они о репутации организации и заботятся, а заодно прикроют и меня как смежника из соседнего отдела. Это первое.